Фундамент Варваринской башни. Дойдя до Варварки, спустимся в подземный переход. Тут же, по левую руку, увидим еще один музеифицированный археологический памятник – фундаменты Варваринской башни. В 1971 году открылась станция метро «Площадь Нагина», нынешняя Китай-город. Во время строительства подземного перехода к ней и были обнаружены эти фундаменты. В отличие от самой стены, фундаменты сложены из известняка, или, как его иначе называют, белого камня. Известняк обладает большой морозостойкостью, выдерживает многократные циклы замерзания и оттаивания. Это делает его хорошим материалом для фундаментов и цоколей зданий. Капитальные московские здания почти всегда строились из кирпича, поскольку камень в окрестностях Москвы добыть трудно, а вот глины тут полным-полно. Но все кирпичные здания все же стоят на белокаменных фундаментах. Как и прежде, фотография из Найденовского альбома позволит нам понять, как была устроена Варваринская башня. Хоть она и не была угловой, но все же имела в плане полукруглое очертание. О преимуществах такой формы мы уже говорили, смотри раздел «Угловая арсенальная башня». Ворота в ней были устроены сбоку, то есть был организован так называемый коленчатый вход. Смотри раздел «Кутафья башня».